«В отца?» — уточнил я. «Адель девочка бойкая. И даже предлагали ездить на соревнования со школьной спортивной командой в качестве заводилы болельщиков, но она не захотела». Берил опять вздохнула. «Играла в школьных постановках. Однажды у нее была такая длинная роль. Как они умудряются запомнить столько слов?» Я делал вид, что не замечаю, как обливаюсь потом. «Не знаю», — сказал я. Она ушла из дому 3 с небольшим месяца назад. Никакого письма. Взяла с собой немного вещей и приклеила на телевизор записку, что уехала, и позвонит. Я сообщила Джошу Гамильтону, шерифу, что она сбежала. Он взял фотографию, точно такую же, и сказал, что будет искать, и, может быть, распорядиться расклеить карточку на молочных пакетах и бумажных мешках в супермаркетах, если она не вернется через пару недель. Я сказала ему о письме от отца. «А потом вы?» «Работала, ждала. Она не появлялась. Джош посоветовал мне купить эту штуку, которая определяет номера телефонов на случай, если она позвонит. Я купила, хотя они страшно дорогие, но...» Адель позвонила только один раз, 2 недели назад. Я записала номер. Голос у нее был подавленный, испуганный. Я спросила, почему... Она ничего не ответила. Я просила ее вернуться, она отказалась. Сказала, что у нее все будет в порядке. Берил открыла сумочку, достала листок бумаги и протянула мне. Местный код номера был 941. «Я перезванивала туда», — сказала Берил, теребя серебристый замок кошелька. «Раз 15, наверное». Никто не отвечал. Потом подошел какой-то человек и сказал, что это телефон-автомат рядом с мотелем на Тамаями-трейл в Сарасоте во Флориде. Я доехала на машине из Элиса до Вичты. Сюда добралась автобусом. Адели только что исполнилось 14. У нее привлекательная внешность, и она попала в беду. За эту неделю я обегала все окрестности, но я не знаю, как искать, что спрашивать. Вы обращались в полицию? Обращалась, в первую очередь. Взяли фотографию и номер телефона автомата, сказали, что будут искать. Симпатичный такой сержант сказал, что разошлет карточку и занесет в компьютер. Но у меня возникло такое чувство, что Адель спихнули в какую-то бездонную яму вместе с 1000 других исчезнувших детей. «Пожалуй, так оно и есть», — сказал я. Я положил бумажку с телефоном на стол рядом с фотографией улыбающейся девочки. «Как вы меня нашли?» «Мотель, где я остановилась, — Best Western, находится в конце этой улицы».